Глава 15. В этот раз лисы не пришли к нему спать. И это было даже немного обидно. Сун Цзиюй повернул голову, ожидая найти хоть кого-то. Но вместо рыжего клубка обнаружил меч. Прямой тонкий дзянь в ножнах из черной кожи, перевитых чеканными лотосовыми стеблями. «Это твое», — гласила записка, написанная знакомым буйным почерком. Видимо, так извиняются тигры. Сун Цзиюй вытащил меч из ножен, взвесил. Сделал несколько пробных выпадов. Хорош. Не тот вчерашний, конечно, но все же хорош. Интересно, кому принадлежал тот? Человеку близкому или человеку ненавистному? Из-за чьей памяти Хуман Цзы так взбесился? Он привел себя в порядок. Сходил убедиться, что Ли Пятого действительно выпустили из клетки. Съел завтрак и понял, что ему совершенно нечем заняться. Отправляться в город было слишком рано. Дневной свет снова его обожжет. Лисы попрятались, решив, видимо, что дружить с провинившимся Чангуем себе дороже. Где ночует мастер Бао, Сюн Цзиюй не знал, а где Хуман Цзы, знать не хотел. Сун Цзиюй вновь перечитал записку, чувствуя знакомый трепет при виде этих быстрых линий, сложных извивов. Строки словно драконы, играющие в небесах, мысли словно жемчужины, нанизанные на шелковую нить. Кто бы мог подумать, что этот грубиян и человека-ненавистник — знаменитый отшельник горного источника. Эх, Лунге многое бы отдал за возможность с ним поговорить. Да что Лунге? Когда-то он и сам бы... Он вздохнул. Бойтесь исполнения своих желаний. А ведь наверняка в поместье есть библиотека. Там могут найти стихи отшельника, которых еще никто не видел. Но хочу ли я читать эти стихи? Что за радость узнать это чудовище лучше? Хуман Цзы хитрый, двуличный, жестокий, несомненно. Самовлюбленный, своевольный. И все же то, что он сказал тогда Хэланю, узнать его — это тоже расследование. Однако библиотеке пришлось подождать. В первом же дворике он обнаружил спящего на террасе под редким осенним солнышком барса. Вытянувшись кверху белым пушистым пузом, он беззастенчиво дрых и, кажется, даже похрапывал. Сун Цзиюя одолело сильное желание запустить пальцы в этот мягкий, как шапка одуванчика, мех, но он сдержался. Получить лапой по голове и от второго оборотня — кому приятно? Он присел рядом и тоже зажмурился, греясь. Что-то пушистое мазнуло его по щеке и улеглось на плечо. Несуразно толстый барсов хвост. «Что, тоже любишь подремать на солнце?» — проворчал хозяин хвоста, щуря блестящие глаза. Сун Цзиюй повернул голову и невольно сунулся носом в серый мех. Пахло приятно. Не зверем, а чем-то свежим, вроде снега. «Просто не мог пройти мимо спящего кота», — пробормотал он. Хвост снова мазнул его по лицу. «Если б живот тронул, остался бы без руки». Барс сел, принялся вылизывать растрепавшийся мех на плече. «Смотрю, у тебя новый меч?» «Неплохой, но не так хорош, как тот». Сун Цзиюй достал лезвие на треть, повернул к свету. «Может, хочешь его испытать?» «Если победа будет за мной, дадите себя погладить». Сун Цзиюй ухмыльнулся. «Ха! Не собираюсь я с тобой драться. Хотел поохотиться. Шань Юань куда-то удрал на рассвете. Значит, эти твари днем не боятся вылезать». Барс плюхнулся на задницу и принялся демонстративно вылизывать белую грудь, раскинув задние лапы, как кот. Сун Цзиюй целомудренно отвел взгляд. Если ненароком увидел пушистые бубенцы барса-оборотня, считается ли это за непристойное подглядывание? «С удовольствием присоединюсь к вашей охоте», — сказал он. «Тогда пошли. Что время зря терять?» Барс оттолкнулся от земли и легко вспрыгнул на стену. Сун Цзиюй хотел последовать за ним, но кто-то робко дернул его за рукав. Ли Пятый. Бледный, осунувшийся немного, Он с поклоном подал Сунзиюю небольшой сверток. «Братец Ченгуй, я услышал ваш разговор и собрал тебе немного цзунцзы. Хоть ты и призрак, но тебе ведь нравится есть. И благодарю за печенье». «Спасибо, Ли Пятый». Сунзиюй сунул угощение за пазуху и, погладив юношу по голове, вспрыгнул на стену вслед за барсом. Тот уже исчез в лесу, только хвост мелькнул. Сунзиюй, тихо выругавшись, побежал за ним. На середине пути барс сжалился над ним и превратился в мастера Бао. В своих жемчужно-серых одеждах он казался клочком тумана, зацепившимся за сосновую ветку. «Ну что, Сунзиюй, чувствуешь кого-нибудь?» — крикнул он. «Нет!» — задыхаясь, крикнул в ответ Сунзиюй. «Мы ушли далеко! Прошу, помедленнее!» Мастер Бао закатил глаза. «У тебя же нет тела! Чего это ты запыхался?» Он слетел с дерева, обошел Сунзиюя и вдруг потянул его за щеку. «Хотя, может, это и к лучшему. Если чувствуешь плохое, значит, до сих пор чувствуешь и хорошее». Сунзиюй перехватил его запястье. «Почему вы со мной так грубы, мастер Бао? Неужели боитесь гнева Хумэнзи, если проявите немножко ласки?» «Таков уж я!» Мастер Бао ухмыльнулся. «Если с мальчишками вроде тебя быть понежнее, они на шею сядут. Давай-ка, соберись, пока не отшлепал тебя по заднице. Сейчас поучишься чувствовать духов!» Сунзиюй хмыкнул. «Неужто этот барс думает, что может его отшлепать, как ребенка?» Он отступил и глянул из-под лобья. «Ну, мол, учите!» Мастер Бао заложил руки за спину. Важный, будто настоящий наставник. «Закрой глаза, так будет легче сперва», — велел он. «Нюх у людей, что у крота зрение, так что просто прислушивайся к себе. Как почувствуешь тоску и страх, будто в животе что-то тянет, значит, эта тварь близко». Сунзиюй закрыл глаза. «Нет, только подумайте. Его магистрата скрутить и отшлепать». В животе потянуло. Сунзиюй распахнул глаза и растерянно выдохнул. «Вот оно!» — бросил мастер Бао. Приник к земле, потянул из ножен меч. «Не зевай, малец!» Сунзиюй скорее почувствовал, чем услышал приближение монстра. Птица с искривленным востроносым человеческим лицом пала с неба, растопырив огромные вороньи крылья. Выхватив меч, он отбил замах длинных черных когтей. Чудище с клёкотом перевернулось в воздухе, обдав Сунзиюя трупной вонью, и снова бросилось в атаку. Причем целилось исключительно в него, игнорируя мастера Бао. Зря. Мастер Бао прыгнул и одним ударом снес твари голову. «Медленно!» — рассмеялся он. Сунзиюй пнул конвульсивно подергивающееся тело носком сапога, и оно тут же развеялось черным дымом. «Ну и дрянь!» Его передернуло. Они снова углубились в лес, только теперь уже Сунзиюй был настороже и о глупостях не думал, так что успел отпрыгнуть, прежде чем на него бросился какой-то злой дух в шапке чиновника. Господин этот, судя по яшме на шапке, когда-то занимал высокий пост, но теперь буквально потерял лицо. Плоть кусками отваливалась с беззубого черепа. Сунзиюй милостиво прекратил его страдания. Постепенно лес поредел. Навстречу начали попадаться вросшие в землю статуи. Лошади, солдаты, евнухи. «Это императорские гробницы?» Сунзиюй остановился, вглядываясь в заросшую дорогу. Далеко впереди темнел холм, оплывший от времени остатки кургана. «Похоже на то!» Мастер Бао подпрыгнул и вонзил меч во вздыбившийся мох. Земля дрогнула. Что-то взвизгнуло в толще прелых листьев и затихло. «Нехорошее место. Слишком много людей погибло безвременно, в страданиях и ужасе. И чтили их после смерти мало. Белый траур сразу от крови покраснел. Так спешили вырвать друг у друга трон. Если бы наследный принц не обезумел...» Он тяжело вздохнул. «А теперь об усыпальницах и заботиться некому. Печально смотреть на такое. Вот что!» Сунзиюй сделал себе мысленную отметку в все же поговорить с Хумэнзэ о тех временах. Неразгаданная загадка мучила, словно камешек в сапоге. Почему принц обратился против собственной семьи? Но расскажет ли Хумэнзэ? Захочет ли тревожить память своего ученика? Мастер Бао без всякого труда пробирался по заросшему погребальному тракту, словно был еще в кошачьем облике. Сун Цзиюй же то и дело за что-то цеплялся и запинался. Наконец ему надоело. Крепко выругавшись, он остановился и прикрыл глаза. «Я же призрак», — сказал он себе. «Я прохожу сквозь двери. Так почему не могу пройти сквозь кусты?» Он двинулся вперед, не открывая глаз, и, о чудо, перестал цепляться, пока не встретился с деревом лбом. «Да чтоб тебе...» Он едва успел вскинуть меч, отсекая какие-то мерзкие щупальца-корни, ринувшиеся к нему. Ругань мастера Бао слышалась откуда-то из переплетений кроны. Щепки летели во все стороны. «Не зевай, Сяоюй! Эта дрянь меня засасывает! Ищи сердцевину!» Сун Цзиюй чертыхнулся, перерубая очередной корень. «Какую еще сердцевину?» В отличие от вчерашнего дерева, это оказалось цветущей сливой Мэй. И чем дольше сражался мастер Бао, тем больше алых цветов распускалось на ветвях. Но цвет не похож был на изысканный багрянец обычной мэйхуа. Окровавленные, пульсирующие комки мяса. Вот что напоминали эти цветы. «Да оно же сожрет мастера Бао!» Сун Цзиюй стиснул зубы и двумя быстрыми ударами отсек два наиболее прытких корня. Прыгнул на третий, ухватился за узловатый ствол, передернувшись от омерзения. Кора оказалась покрыта чем-то липким и скользким. Перескочил выше, еще выше, пока не увидел, наконец, красный выпученный нарост, словно жадный пульсирующий желудок. Он взял меч обратным хватом и со всего размаху воткнул его в эту мерзость по самую рукоятку. Лопнула тонкая кожица, пронизанная сетью кровяных сосудов. Слезла с плоти, отрывая темное, жадное нутро, воняющее гнилым мясом. А вокруг — желтые кривые клыки. С металлическим клацаньем зубы сомкнулись вокруг клинка. Ветки затряслись под ногами Сун Цзиюя, размякая, засасывая сапоги. Сун Цзиюй заорал от омерзения и втолкнул меч еще глубже. Глубже, не жалея рук. Но клинок вырвало из его руки, и он с чваканьем исчез в ненавистной утробе. «Мастер Бао!» — в отчаянии крикнул Сун Цзиюй. «Меч! Бросьте мне меч!» Его клинок длиннее. Должно хватить. Ноги увязали все глубже. Древесная плоть сжимала их, будто у нее были мышцы. Тварь больше не скрывалась. Кора превратилась в бугристую кожу. Цветок открылся, обнаружив глаз, вместо ресниц окруженный тонкими иглами. И, разглядев добычу, обвился стеблем вокруг руки. Присосался к шее. Сун Цзиюй чувствовал, как влажное глазное яблоко шевелится. Вращается. Клинок мастера Бао просунулся сквозь ветви и сковырнул дрянь. «Не могу добросить! Руку не вытянуть!» Донеслось из листвы. «Придумай что-нибудь! Позови Шань Юаня! Ты же его Чангуй! А, зараза!» Еще один цветок присосался к ноге. Ресницы иголки прокололи штанину. «Ни за что!» Подумал Сун Цзиюй. Вскрикнул, когда иглы воткнулись в бедро. Услышал рык зажатого в тиски барса. «Хумэнзи!» Заорал он, что было сил. Будь он один, никогда не опустился бы так. Но мастер Бао... Еще цветок. И еще. Они поняли, как его достать. И теперь высасывали ци, будто наслаждаясь его холодной иньской энергией. «Хумэнзи!» Пронесся шепот по лесу. «Хумэнзи, Хумэнзи, где он? Где Хумэнзи? Почему он нас не защитил? Где он? Он обещал!» Прозрачная, наполненная синим светом рука появилась вдруг среди листвы, легко оторвала цветок от щеки Сунзиюя. Еще одна отвела листья, и вот все новые, новые руки вцепились в ветви. В пасть чудовища, давя, разрывая, отбрасывая. Древесная плоть обмякла, и Сунзиюй полетел вниз. Но те же светящиеся руки поймали его у самой земли. Какие-то люди, старые, молодые, дети и взрослые, окружили его. Губы их шевелились, но слова долетали позже, словно говорящие были на самом деле где-то далеко. «Кто это? Молодой Сун, я вижу по лицу, как он похож. Это ее мальчик». Мастер Бао высвободился и рубил древесного монстра, помогая призракам. Но для Сунзиюя все было словно в дымке, потому что все новые и новые люди обступали его. Вот женщина с золотым фениксом в прическе поддержала его за плечи, усаживая в траву будто ребенка. Склонились к самой земле круглолицые евнухи. Пали на одно колено воины в чешуйчатых доспехах. 2-3 старика в императорских уборах и желтых халатах нависли над Сунзиюем, разглядывая. Он не видел их лиц за водопадом жемчужных нитей, но заметил отблеск зеленых огней там, где должны быть глаза. «Достойный юноша, величественный молодой господин, наш командующий!» Постепенно Сунзиюй начал различать в этой мешанине отдельные лица. Евнухи, воины и слуги лишь похожи были на людей. Он заметил, что лица и складки одежд их неподвижны, словно у вырезанных из цельного куска дерева игрушек. Людьми были лишь богато одетые призраки, мужчины с окладистыми черными бородами, похожие на отца, женщины в старинных одеждах, просторных, но тяжелых от золотой вышивки. И везде, на рукавах, на подолах, пятипалые драконы и парящие фениксы. Сунзиюй вгляделся в лица. Что-то смутно знакомое было в них. Он как будто видел уже эти черты. Видел часто. Но где? Превозмогая боль в покалеченных ногах, он поднялся. Поклонился. «Вы спасли нас. Спасибо. Но чем мы обязаны?» Лица призраков вдруг смазались. Прозрачные тела заколыхались. И в мгновение ока порыв ветра сдул их, оставив где-то край вышитого рукава, где-то лицо. Еще миг, и эти последние следы растаяли тоже. «Хумензи! Хумензи!» Мастер Бао, прихрамывая, подошел, упал на замшелое бревно, оперся на меч. Длинные его волосы были всклокочены. Отовсюду торчали листья и ветки. «Ну и ну! Давно с такими не сталкивался!» — проворчал он. Халат на нем теперь висел лохмотьями, но лицо было довольное. Сунзиюй без сил опустился рядом. Осторожно, морщась от боли, оглядел повреждения. Свои и мастера Бао. Порядочно им досталось. «Вы видели призраков, мастер Бао? Тех, что сражались с тварью?» «Видел!» Мастер Бао внимательно смотрел на него. «Призраки династии Вэй спасли тебя!» Сунзиюй опешил. Открыл рот. Снова закрыл. Наконец выдал. «С чего бы им это делать?» «Это интересный вопрос. Еще в первую встречу я почуял, что твоя кровь...» Мастер Бао задумчиво облизнулся. «У нее иной запах. Так и не объяснить. Похоже, пахнет кровь дракона, туманами, что собираются после дождя, небесными персиками из западного сада, нефритом, нагретым на солнце, золотом. Этот аромат сразу узнаешь, ни один голодный дух не сможет себя пересилить. Их всех влечет к тебе, даже сейчас». «Похоже на кровь дракона?» «Вышитые драконы на рукавах. Жемчужные бусы на императорских шапочках». Сунзиюй глупо моргнул. «Я что, Дальше у него язык не повернулся сказать. «Да, в тебе течет кровь императоров. Догадка моя была верна». Мастер Бао принялся выдирать из волос мелкие веточки. «Тот, на кого снизошла честь сидеть на драконьем троне, всегда отмечен. Даже если он потеряет небесный мандат, кусочек небес навсегда в его крови. Как обещание, что дети могут исправить ошибки родителей. Только не задавайся. Если судьба была бы Сун Цзиюю сидеть на троне, ты не помер бы в захолустном городишке. Династия Вэй оборвалась. Ничего уже не исправишь». Сун Цзиюй дернул ртом. Он, признаться, надеялся, что однажды остепенится, обзаведется женой и детьми. Но теперь... как ему на том свете смотреть в глаза родителям? Да и встретится ли он с ними? Или превратится в голодного духа, навсегда застряв тут призрачным слугой безумного тигра? Но полно жалеть себя. Важнее иное. Неужто кто-то из женщин семьи Сун согрешил с императором или принцем? Или, может, наоборот, и кто-то из Сунов подкидыш из императорского гарема? Отец никогда не говорил о подобном. Впрочем, он мог и не знать. Волоски поднялись дыбом на шее у Сун Цзиюя. Хорошо, что речь идет о делах столетней давности. Пожалуй, лучше быть призраком и сражаться с демонами, чем ввязываться в придворные интриги. Евнухи и чиновники высасывают соки из человека дольше и мучительней, чем потусторонние твари. Мастер Бао превратился в барса и принялся сосредоточенно выкусывать из хвоста мелкий мусор. Листочки падали на землю, извиваясь и пытаясь уползти. Сун Цзиюй с омерзением раздавил один сапогом, поморщился от боли в прокушенной ноге. Что-то все не давало ему покоя. Он вернулся мыслями в прошлое. Вот он приехал в город. Вот познакомился с Хэланем. Вот достал из болота тела. И разбушевалась нечисть. Но при чем тут тела? Он тонул в болоте. Должно быть, они еще тогда почуяли, хватали его, тянули на дно. А потом он пролил кровь, устроив засаду на Ким Хвайон. И Хэлань убежал в спешке, заперся у себя. Побоялся напасть, значит. Сун Цзиюй вспомнил тело стражника, похожее на сморщенную виноградную шкурку, и печально покачал головой. «Сяо Ли, Сяо Ли, не повезло тебе встрять в борьбу метущегося демона с голодом». «Но зачем им моя ци, тем более иньская? Она дает особые силы?» «Она кружит голову, словно вино». Зашелестели иглы, из соседней сосновой ветви на землю мягко спрыгнул тигр. Потянулся по кошачьи, потерся мордой о плечо Сун Цзиюя. «И особая сила в ней есть, это верно. Помнишь, как я заставлял тебя встать на колени, а ты упирался? Не только твоя воля сильна. На твоем теле, на твоей душе печать правителя. Как же я мог пройти мимо такого чуда?» Тут Сун Цзиюй поймал свою мысль наконец и злобно спросил. «Так ты из-за этого ко мне пристал? Ты с самого начала собирался меня сожрать?» Золотые глаза даже не моргнули. «Ты мне понравился, Сун Цзиюй. Я захотел тобой владеть. Твоя вкусная кровь и нежная упругая печень — просто приятное дополнение». Сун Цзиюй в гневе пнул его, но не попал. Только скорчился от боли в ноге. «Ты отвратителен!» — прошипел он. «Ты знаешь, как от меня избавиться, раз я тебе отвратителен, мой Чангой!» Тигр отошел всего на шаг, уворачиваясь от удара, и тут же вернулся. «Что это с тобой? Ты ранен?» «Лучше бы про меня спросил!» — пожаловался барс, все еще занятый своим хвостом. «А с тобой что сделается? Мало того, что увел мой прекрасный белый лотос без разрешения, так еще и не уберег его!» Тигр подскочил к нему, ударил мягкой лапой так, что барс свалился с бревна. Назревала кошачья драка, и Сун Цзиюй устало подумал, что, пожалуй, в человеческом обличии эти двое не выглядят так глупо. Он снова сел на бревно. Отчего-то его вдруг одолела муторная слабость. Стало очень холодно. А длинные глубокие царапины на руке, наоборот, загорелись огнем. «Я же призрак», — вяло подумал он. «Как научиться быть призраком и не чувствовать боли?» Теплый шершавый язык Барса лизнул рану. «Что, задели тебя, Сяо Юй? Что за дрянь? Шань Юань, эта тварь была ядовитая!» Сун Цзюй не услышал ответа. Так громко кровь застучала в ушах. Попытался встать, но ткнулся лицом в мягкую шерсть, сладко пахнущую прелой листвой. Он почувствовал, как чьи-то руки подхватывают его, как знакомо и пряно пахнет от мягких шелков. Мягких, рыжих, будто гладкая тигриная шерсть. И он не стал противиться охватившему его чувству покоя. Оно заглушило жгучую боль, заглушило отвращение и гнев. Оно было таким знакомым, словно кто-то родной обнимал его. Кто-то, кого он знал и любил давно. Тьма. Короткие вспышки. Он в постели. Кто-то промывает его раны. Прижимается теплым боком. Отогревает от расплывающегося по венам холода. «Старший братец выживет? Мы принесем еще лекарств!» «Он дух, глупые дети! С ним ничего не случится! Брысь отсюда!» «Нарушен баланс ци!» Снова выплыли из тьмы высокие фигуры в императорских шапках. Стояли над постелью, будто осуждая его. «Почему ты не продолжил династию? Почему умер бесславно?» «Пусть я не оставил потомков, но я старался приумножить славу рода, чтобы забылась дурная слава сунов, чтобы о моих предках говорили как о добродетельных людях, породивших достойного потомка», — хотел он сказать им. Не вышло. Уже ничего не исправить. Одна из фигур склонилась над ним, и за жемчужными нитями он увидел лицо Джу Фэнлуна. Лунге. Он ведь и не знает. А если узнает, что скажет? Туда ему и дорога? Или все же погрустит хоть немного? «Я скучаю, Лунге», — прошептал он, зная, что это просто сон. И можно не стыдиться, не прикрываться правилами. Лунге оттер желтым шелковым рукавом его лицо. «Так вот, почему ты такой строгий, мой белый лотос. Ты не просто рассорился с ним. Твое сердце разбито». Сун Цзюй хотел возразить, но не посмел, потому что исчез вдруг Лунге. Исчезли оборотни. Остался кто-то незнакомый, страшный, восседающий на высоком троне, словно на горе. Что-то давило на грудь. Дальше спать было невозможно. Он скосил глаза и увидел тяжелую белую лапу, а поверх нее — рыжую, с белыми подпалинами. Барс и тигр, прижавшись к нему, каждый со своей стороны, беззастенчиво дрыхли, тихо похрапывая сквозь усы. Сун Цзюй закатил глаза. «И куда я попал?» — подумал он. Впрочем, прикосновение гладкого меха было приятным. Он повернулся и подергал тигра за пушистую щеку. Коснулся широкого носа. Тигр не проснулся, только выгнул шею, как кошка, уткнувшись макушкой в постель. От него исходило ровное тепло, непривычный покой. Сун Цзюя вдруг накрыло странным ощущением, будто и нет никакого зверя, а есть лишь мощная горячая ци. Шань Юань, горный источник, воплотившаяся природная сила. Тигр всхрапнул, дрыгнул лапой, и наваждение рассеялось. «Глупая кошка», — подумал Сун Цзюй. «Впрочем, я должен быть ему благодарен. Вчера он все же пришел на зов». Жуюй и Ланьсы тоже всегда стремились защитить его. Один советом, другой мечом. Пусть он злился на них порой, на всем свете лишь им было до него дело. Лишь они были его семьей. А теперь вот никого не осталось. Только эти двое. Да и то, намерения одного полосатого оборотня не совсем чисты. Он со вздохом почесал тигра за ухом. Когда Хумензы пребывал в таком виде, сердиться на него не получалось. Кто всерьез сердится на кота? «Но он не кот», — напомнил он себе. «Он горный дух». «Возможно, в глубине души вы хотели спасти магистрата Суна, исправить ту давнюю ошибку, о которой сожалеете». Вспомнились слова Хелани. О чем он говорил? Что за ошибка? Как понять, чего хотел Хумензы? Добра или худо? Раз он не сказал Хеланю, с которым так нежен, то раздражающему Чангую и подавно не скажет. Сун Цзиюй снова потрогал огромный коричневый нос. Пожалуй, с настоящим неразумным тигром договориться было бы проще. «Какой ты все же непочтительный щенок, а?» — пробормотал над ухом мастер Бао. Сун Цзиюй и не заметил, как тяжелая лапа на животе сменилась рукой в шелковом рукаве. «Если б в тебя не вбили, что надо следовать правилам, стал бы героем Дзянху с такой-то наглостью». Сун Цзиюй повернулся к нему и посмотрел в серые глаза. Мастер Бао не отвел взгляда, но тяжелая лапа у него на животе вдруг напряглась. Потянула Сун Цзиюя, вжимая в горячий белый мех. Тигр обхватил его всеми лапами, как игрушку, да еще для верности обернул хвостом. «Что это ты о себе возомнил, Бао Кэцин?» — проворчал он. Сун Цзиюй пихнул его локтем. «Спасибо еще, что когти не выпустил. Держит мягкими лапами». Тигр завозился, превращаясь в Хумензы, взъерошенного, в мятых одеждах. «Так выглядит благодарность магистрата Суна», — промурлыкал он, нависая над Сун Цзиюем. «За что мне тебя благодарить? Ты меня от чудовища не спасал. Лучше снова превратись в тигра. По крайней мере, на него приятно смотреть». Сун Цзиюй отвернулся. Мастер Бао засмеялся, придвигаясь ближе. Тоже навис над ним, опираясь на локоть. «Смотри, брат Ху, тебе достался любитель зверей. Ты правда тигра предпочитаешь, Сун Цзиюй?» «Смотря зачем». Сун Цзиюй слегка подобрался и перевел взгляд с одного на другого. «Если этот тигр снова отведать мои печени пожелает, так пусть лучше человеком остается». «Не пугайся, маленький магистрат». Хумензы убрал с его лица выбившуюся прядь. «Мы не какие-нибудь голодные духи. Мы честные хранители гор. Всю ночь тебя лечили, и ничего взамен не требуем». «Бояться вас? Я и не таких грубиянов ставил на место». Сун Цзиюй фыркнул. Хумензы принюхался к его шее. Горячо выдохнул, щекоча кожу. «Слишком ты храбрый. Думаешь, что справишься с двумя дикими зверями?» Ухмыльнулся он и повернулся к мастеру Бао. «Что, Цин-Цин, все как заведено? Чья гора, тот и атакует». «Так вы честные духи или дикие звери?» Сурово спросил Сун Цзиюй. «Злобные кошки, я в ваши игры не играю. Я вам не мышь». Хумензы рассмеялся, толкнул его ногой в поясницу. «Обиделся, гордый магистрат. Все, Цин-Цин, не будем его дразнить, а то еще подумает что-нибудь не то». Сун Цзиюй только головой покачал. Что за бесстыжая болтовня? «В отличие от вас, бездельников, у меня еще есть дела». Он ощупал руку. Рана затянулась, как не было. «Какие же дела у моего драгоценного Чангуя?» Хумензы сел. «Все еще возишься с мертвыми шлюхами? Тебе до сих пор не наскучило?» Он лениво обернулся к двери. «Ли Пятый, горячее полотенце и завтрак!» «Хочу закончить работу», — Сун Цзиюй вздохнул, «и выяснить, кто же все-таки меня убил». Вошел Лисенок, за ним еще несколько. И в мгновение ока все трое были умыты, одеты и обихожены, а стол накрыт. «Если хочешь, чтобы я быстрее закончил с этим, можешь мне помочь». Сун Цзиюй налил мастеру Бао чаю. Помедлив, Хумензы налил тоже. «Например, отвези меня в город на спине. Ходить туда пешком так далеко». «Закончить работу!» Хумензы захрустел ютяо. «Ты наконец-то свободен от человеческих обязанностей. Хочешь, наслаждайся видами гор. Хочешь, пей вино и сочиняй стихи. Библиотеке здешней позавидует любой ученый. Постели мягкие, еда вкусная. А сколько юношей и девушек тут хотели бы тебе служить, не сосчитать. И поохотиться тут есть где, если захочешь размяться. Все, все здесь для тебя. А ты выбираешь унылую беготню за какими-то людишками. Какая разница, кто кого убил? Люди постоянно убивают друг друга. Всю свою жизнь я искоренял несправедливость. Неужели ты думаешь, что смерть — повод остановиться? Сун Цзиюй покачал головой. Он взял было чашечку, но рука вдруг затряслась. Драгоценный чай пролился на стол. Неизбывная тоска сжала сердце. Холод охватил все члены. Он услышал голоса, без слов зовущие его куда-то, и поднялся. Но замер, не понимая, куда идти. «А разве не повод?» Хумэнзы не обратил внимания. Его больше интересовали паровые булочки с мясом. «Что тебе до них теперь?» «Мастер Бао», — слабым голосом проговорил Сун Цзиюй. «Что со мной?» Мастер Бао встал, развернул его к себе за плечо. «Бледный какой-то, и глаза на мокром месте. Неужто яд еще действует?» Хумэнзы соизволил, наконец, взглянуть на него повнимательнее. «Нет, над раной мы хорошо поработали. Это нечто иное». Их голоса вдруг пропали. Сун Цзиюй видел лишь, как открываются рты, а вот дальний плач стал громче. И безмолвный зов окреп, потянул за собой, словно рыбу на крючке. Шаг, еще шаг, и вот уже перед ним ворота поместья. Красные рукава заслонили ему путь, укрыли словно птичьи крылья. «Куда это ты собрался?» Хумэнзы обнял его, прижал к себе крепко. «Обиделся на меня? Или кто-то тебя зовет?» «Что-то тянет меня». Сун Цзиюй сглотнул. Одежда вдруг показалась тесной, неудобной. Что-то шуршало и неприятно терлось о кожу. Он сунул руку за пазуху и, к своему удивлению, достал оттуда горсть бумажных денег. Уставился на них глупо. Хумэнзы рассмеялся. «А, вот оно что! Ну-ка, интересно, чем еще тебя порадует?» Словно в ответ на его слова, бумажные деньги посыпались с неба, будто диковинный снег. Пробежала вдруг по двору свора охотничьих собак. Мелькнули и пропали, засыпанные деньгами, одежды, оружие, доспехи. И вдруг у ворот забил копытом конь, тонконогий, изящный, как две капли воды, похожий на бархата. Не помня себя, Сун Цзиюй шагнул к нему, положил ладонь на выгнутую шею. И под его рукой бумажная шкура вдруг стала настоящей. Теплый. Конь фыркнул, ткнулся мягкими губами ему в ладонь, в поисках угощения. Даже сбруя на нем была та же, что в тот день. Из ворот посыпались лисы. Бросились собирать деньги охапками. Но, поняв, что это фальшивка, с тявканьем сбежали прочь. Хумэнзы подсокал языком. Достал из-под груды бумажек синий шелковый халат со строгой и несколько архаичной геометрической вышивкой. «Ну надо же! Это наверняка малыш Сянь Фэн тебя балует. А вы куда сбежали, собачьи дети? Кто это будет убирать?» Лисы послушно вернулись, кто с граблями, кто с метлами. И принялись сгребать деньги в кучи, словно прелую листву. Девушки складывали и куда-то уносили туфли, пояса и халаты. Юноши, цокая языками, рассматривали доспехи. Самые младшие с тявканьем гонялись за собаками. То ли пытались поймать, то ли просто играли в салочки, пользуясь случаем. «Меня хоронят, значит», — тихо сказал Сун Цзиюй. Голоса в голове звенели уже тише. Тише. И ему казалось, он слышит среди них Ланьсы и Жуюя, своих служанок, Ма Сянь Фэна. Он вдруг понял, что не дышит, что его тело не имеет веса, что он... всего лишь задержавшаяся здесь по прихоти тигра частичка души. Он обернулся к Хумэнзы и посмотрел ему в глаза. Хумэнзы посерьезнел. Коснулся его щеки, опустил руку. «Да, — тихо ответил он на незаданный вопрос. «Ты мертв, Сун Дзиюй. Понял, наконец?» Тоска сжала сердце. «Пусть так, но ты задержал меня в этом мире, Хуманзы. Так что я хотя бы закончу свои земные дела. Ты ведь не думал, что я просто присоединюсь к твоей свите и буду тебя ублажать?» «Отчего нет?» Тот взглянул непонимающе. «Я хороший господин. Все мои слуги так говорят». «Ты забыл спросить, хочу ли я быть твоим слугой?» Сквозь зубы проговорил Сун Дзиюй. «Что за бездушное животное? Неужели он совсем не понимает, что у людей есть гордость?» «О, вряд ли ты смог бы мне ответить, с таким-то разрезом на горле!» Сун Дзиюй отвернулся и стал гладить коня. Досада переполняла его, но возразить было нечего. Разрез и правда. Интересно, чем его нанесли? Такие ровные края при небольшой, в общем-то, глубине. Какой-то специальный нож? В Дзянху и правда есть целые школы убийц. Но кому же он перешел дорогу, если не господину Ма? «Это твой конь?» — помолчав, спросил Хумэнзы. Сун Дзиюя передернула от одной мысли. «Я не император. Мне не станут приносить в жертву живых. Конь просто похож». «Наверное, это Жуюй сделал фигурку. Наверняка раскрасил сам. Приклеил хвост и гриву из волосков бархата». Он снова развернулся к Хумэнзы. «Я благодарен тебе за спасение, господин Ху. Но игрушкой твоей не буду. Мне нужно завершить следствие. Не хочешь помочь, так хоть не мешай». Он вскочил на коня. Тот заплясал, переступая тонкими ногами. Заржал точь-в-точь, как бархат. Хумэнзы схватил коня под усцы. «Ах, вот как! Тогда больше не зови меня, когда тебя еще кто-нибудь захочет сожрать!» «И не позвал бы, если бы мастер Бао не попросил!» Отрубил Сун Дзиюй. Он вырвал поводья из рук Хумэнзы. Конь поднялся на дыбы и, получив по бокам, стрелой вылетел за ворота.